прямая передача. Дух прямой передачи проявляется в том, как подлинный путь школы «Не то идти» передается от учителя к ученику. Устная традиция гласит, в стратегии каждый обучает свое тело. В этой книге изложены основы фехтования школы «Идти». Чтобы овладеть стратегией победы с помощью длинного меча, прежде всего изучите 5 подходов и 5 положений. И, естественно, примите в свое тело путь длинного меча. Вы должны постигать дух и правильно выбирать время, ловко обращаться с длинным мечом и перемещать тело в гармонии с духом. Со сколькими нападающими вам бы не пришлось одновременно сражаться, стратегия всегда подскажет правильную линию поведения. Изучайте материал этой книги, внимательно рассматривайте приемы один за другим. И тогда вы постигнете основной принцип пути. Целенаправленно, терпеливо овладевайте достоинством этих приемов, время от времени пробуя свои силы в поединках. Сохраняйте этот дух всякий раз, когда вы с врагом скрещиваете мечи. Шаг за шагом идите по этому пути длиною в 1000 ли. Изучайте стратегию много лет и постигайте дух воина. Сегодня перед вами открывается возможность победить свое вчерашнее «я». Завтра — свое сегодняшнее «я». Более того, чтобы одержать победу над более опытными воинами, тренируйтесь по этой книге, не позволяя своему сердцу отклоняться от избранного пути. Даже если вы одолели врага, но при этом не действовали в соответствии со своими знаниями, вы отступили от подлинного пути. Постигнув этот путь победы до конца, вы сможете справляться с несколькими десятками человек сразу. Изучив эту книгу, вам останется лишь приобрести опыт фехтования. Вы сделаете это в битвах и поединках. Второй год Сёхо, 1645, 5 месяц, 12 день. Теруо Магонодзё Синмен Мусаси.